Светлана Бондаренко. Потом. Прекратилась противная внутренняя дрожь. Состояние «ничего не хочу, никто не нужен, никому не нужна, никто не любит, все видела, все знаю, все неинтересно, оставьте меня в покое» отступило. Но вода тяжелая, желто-зеленая, по-прежнему тянула к себе невидимыми тросами. Захотелось полежать на дне, просто полежать на дне, как Офелия. Только живой. Это желание возникало раньше, она его помнила. Как и тот давний спор. «Офелия? Так она же...» С вызовом. «Да, Офелия. А что?» «Да нет, ничего. Но она же...» «Что она же?» Потупившись. «Да я не об этом». «Нет, она же...» «Хочешь сказать, что она была такой красивой и нежной?» «Она была блондинкой. По крайней мере, так в кино. И я ее именно такой представляю». «Блондинкой? Наверное. Она была белой». «Почему белой?» «Не знаю. Но в ее имени белый цвет. Другой с ним никак не сочетается». Она действительно всегда представляла Офелию только в белом цвете. Цвет невинности, чистоты. Ну да, но не только это. В том разговоре она не смогла высказать, что же еще, потому что это было лишь ощущением. А как его рассказать? Ощущение. И лишь через год или два, читая Давида Гальего, поняла, каким было то ощущение? Белый цвет — цвет бессилия и обреченности. А иногда это цвет попытки уйти от них. А еще цвет нового, непознанного. Новая жизнь с понедельника почти всегда начиналась в белой блузке и белых брюках или юбке. Не зимой, конечно. Какая зимой новая жизнь? Да зимовать бы старую. Старая жизнь, новая жизнь. А что это такое, старая жизнь? Это вся прежняя жизнь до сегодня? Но ведь предупреждал же поэт, никогда не возвращайся в прежние места. Не послушала поэта, вернулась. В те места, где в прежней жизни было хорошо. «Я об этом завтра подумаю. Совсем как Скарлетт», — сказала она себе. «Или потом». «Да, потом». «Я беспечный русский бродяга», — напевала она, подъезжая к дому. И тут же, как бы оправдываясь перед собой, но только осенью, такой осенью, как сейчас. А осень действительно была хороша, даже слишком. Какая-то летняя осень, теплая, дружелюбная, ласковая. Иногда казалось, что это еще не осень, а просто затянувшееся лето. Где в багрец и золото одетые леса? Золота было очень мало. И оно выглядело, как малочисленные золотые безделушки на темно-зеленом бархате небогатой провинциальной купчихи. А багрянца и вовсе не было. Это была одна из тех осеней, когда тянет в тишину, подальше от людей, когда хочется сидеть где-нибудь у воды или под старым тенистым деревом с ажурной листвой, пить коньяк, есть мороженое с миндалем, матовый виноград без косточек, курить и ни о чем не думать, ничего не вспоминать, ни о чем и ничего. А еще, Иногда хочется сумасбродничать, как когда? Как 100 лет назад. Она хихикнула. Ты о чем? Так, а вчера? Хочется быть до невозможности ласковой и нежной, и не всплывать на поверхность обыденности и правильности до тех пор, пока сумасбродство не покажется реальностью, а в реальности явно не проступят черты сумасбродства. Она улыбнулась. А сейчас о чем? А сегодня? Машина резво бежала по проселочной дороге. По хорошей проселочной дороге, мощеной, а не по глинистым хлябям, как раньше. Вот-вот за поворотом из ничего должен был соткаться старый дом. Он всегда возникал, словно из воздуха или из снега, или из воздуха и снега, или из листвы. Или поднимался, как туман с поля, и золотился на солнце. Сейчас солнца не было, в эту минуту, а вообще-то оно было. Но время от времени его заслоняли тучки, словно защищая от любопытных глаз. Старый дом был хорош в прежней жизни, и в нем всем было хорошо. Но где же этот старый дом с голубыми ставнями? Где? За поворотом стоял особнячок о двух этажах. И старого сада не было. За ажурной оградой было голо.